Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Петя Ростов. Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск. Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии, отсталые мародеры, фуражиры, были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этой страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны. 24 августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше продвигалась кампания, тем более увеличивалось число этих отрядов. Партизаны уничтожали великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева французского войска, а иногда и трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии с пехоты, артиллерии, штабами, с удобствами жизни. Были одни казачьи, кавалерийские. Были мелкие, сборные, пешие и конные. Были мужицкие и помещичьи, никому неизвестные. Был дьячок начальником партии, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиха, побившая сотни французов. Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны. Тот первый период этой войны, во время которого партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую минуту быть пойманными и окруженными французами, и нерасседлывые, почти не слезая с лошадей, прятались по лесам, ожидая всякую минуту погони, уже прошел. Теперь уже война эта определилась. Всем стало ясно, что можно было предпринимать с французами, а чего нельзя было предпринимать. Теперь уж только те начальники отрядов, которые с штабами по правилам ходили вдали от французов, считали еще многое невозможным. Многие же партизаны, давно уже начавшие свое дело и близко высматривавшие французов, считали возможным то, о чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же и мужики, лазившие между французами, считали, что теперь уже все было возможно. 22 октября Денисов, бывший одним из партизанов, находился с своей партией в самом разгаре партизанской страсти. С утра он в своей партии был на ходу. Он целый день по лесам, примыкавшим к большой дороге, следил за большим французским транспортом кавалерийских вещей и русских пленных, отделившимся от других войск и под сильным прикрытием, как это было известно, от лазутчиков и пленных, направлявшимся к Смоленску. Про этот транспорт было известно не только Денисову и Долохову, тоже партизану с небольшой партией, ходившему близко от Денисова, но и начальникам больших отрядов со штабами. Все знали про этот транспорт и, как говорил Денисов, точили на него зубы. Двое из этих больших отрядных начальников, один поляк, другой немец, почти в одно и то же время прислали Денисову приглашение присоединиться каждый к своему отряду с тем, чтобы напасть на транспорт. «Нет, брат, я сам с усами», – сказал Денисов, прочтя эти бумаги, и написал немцу, что, несмотря на душевное желание, которое он имел служить под началом столь доблестного и знаменитого генерала, он должен лишить себя этого счастья, потому что уже поступил под начальство генерала-поляка. Генералу же поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил под начальство немца. Распорядившись таким образом, Денисов намеревался без донесения о том высшим начальникам вместе с Долоховым атаковать и взять этот транспорт своими небольшими силами. Транспорт шел 22 октября от деревни Микулиной к деревне Шамшевой. С левой стороны дороги от Микулина к Шамшеву ушли большие леса, местами подходившие к самой дороге, местами отдалявшиеся от дороги на версту и больше. По этим-то лесам каждый день, то углубляясь в середину их, то выезжая на опушку, ехал со своей партией Денисов, не выпуская из виду двигавшихся французов. С утра недалеко от Микулина, там, где лес близко подходил к дороге, казаки из партии Денисова захватили две оставшие в грязи французские фуры с кавалерийскими седлами и увезли их в лес. С тех пор и до самого вечера партия, не нападая, следила за движением французов. Надо было, не испугав их, дать спокойно дойти до Шамшева, и тогда, соединившись с Долоховым, который должен был к вечеру приехать на совещаниях караулки в лесу, в версте от Шамшева, на рассвете напасть с двух сторон, ну, как снег на голову, и побить и забрать всех разом. Позади, в двух верстах от Микулина, там, где лес подходил к самой дороге, было оставлено 6 казаков, которые должны были донести сейчас же, как только покажутся новые колонны французов. Впереди Шамшева точно так же Долохов должен был исследовать дорогу, чтобы знать, на каком расстоянии есть еще другие французские войска. При французском транспорте предполагалось 1500 человек. У Денисова было 200 человек. У Долохова могло быть столько же. Но превосходство числа не останавливало Денисова. Одно только, что еще нужно было знать ему, это то, какие именно эти были войска. И для этой цели Денисову нужно было взять языка, то есть человека из неприятельской колонны. В утреннее нападение на фуры было сделалось с такой поспешностью, что бывших при фуре французов всех перебили и захватили живым. Только мальчишку-барабанщика, который был отсталый и ничего не мог сказать положительно о том, какие были войска в колонне. Нападать другой раз Денисов считал опасным, чтобы не встревожить всю колонну, и потому он послал вперед в Шамшева бывшего при его партии мужика Тихона Щербатова. Захватить, если можно, хоть одного из бывших там французских передовых квартиргеров. Был осенний, теплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал, как будто туман, то вдруг припускал косой крупный дождь. На породистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с которых струилась вода, ехал Денисов. Он так же, как и его лошадь, косившая голову и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густой, короткой черной бородой лицо его казалось сердитым. Рядом с Денисовым, также в бурке и папахе, на сытом крупном донце ехал казачий Исаул, сотрудник Денисова. Немного сзади, на худой, тонкой киргизской лошаденке с огромным хвостом и продранными в кровь губами, ехал молодой офицер в синей французской шинели. А рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади мальчика

«Будет какое-нибудь приказание от вашего высокоблагородия», — сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и опять возвращаясь к игре в адъютанта и генералах, к которым он приготовился. «Или должен я оставаться при вашем высокоблагородии?» «Приказание», — задумчиво сказал Денисов. «Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?» «Ах, пожалуйста! Можно мне про вас... Ах, пожалуйста, можно мне при вас остаться?» – вскрикнул Петя. «Да как тебе именно велено от генерала?» – сказал Денисов. «Сейчас вернуться?» – Петя покраснел. «Да он ничего не велел. Я думаю, можно?» – сказал он вопросительно. «Ну ладно», – сказал Денисов. И, обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжение о том, чтобы партия шла к назначенному у караулки в лесу место отдыха, и чтобы офицер на киргизской лошади, офицер это исполнял должность адъютанта, ехал отыскивать Долохова, узнавать, где он и приедет ли он вечером. Сам же Денисов с Исаулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем, чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение. «Ну, Богода», – обратился он к мужику-проводнику, – «веди к Шамшеву». Денисов, Петя и Саул, сопровождаемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево через овраг к опушке леса. Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов и Саул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который легко и беззвучно, ступая своими вывернутыми в лаптях ногами по кореньям и мокрым листьям, вел их к опушке леса. Выйдя на изволок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою. Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полугорбом яровое поле, вправо через крутой овраг виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке, в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге, в гору от моста к деревне, не более как в 200 саженях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народу. Слышны были явственно их нерусские крики на выдвигавшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг к другу. «Пленного дайте сюда», – негромко сказал Денисов, не спуская глаз с французов. Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать все, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к Исаулу, сообщая ему свои соображения. Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на Исаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего-либо важного. «Пьедет, не пьедет, Долохов, надо бгать, а?» – сказал Денисов, весело сверкнув глазами. «Место удобное», – сказал Исаул. «Пехоту низом пошлем, болотами», – продолжал Денисов. «Они подлезут к саду. Вы заедете с казаками оттуда», – Денисов указал на лес за деревней. «А я отсюда со своими гусарами». «И по выстрелу лощиной нельзя будет, трясина», – сказал Исаул. «Коней увязишь, надо объезжать полевее». В то время, как они вполголоса говорили таким образом, внизу в лощине от пруда щелкнул один выстрел, забелялся дымок, другой, и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов, и Саул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков, но выстрелы и крики не относились к ним. Низом по болотам бежал человек в чем-то красном. Очевидно, по нем стреляли, и на него кричали французы. «Да ведь это Тихон наш», – сказал Исаул. «Он и есть». «Эка шельма», – сказал Денисов. «Уйдет», – щуря глаза, – сказал Исаул. Человек, которого они называли Тихоном, подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и, скрывшись на мгновение, весь черный от воды выбрался на четвереньках и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились. «Ну, ловок», – сказал Исаул. «Экая бестия!» – с тем же выражением досады проговорил Денисов. «И что он делал до сих пор?» «Это кто?» – спросил Петя. «Это наш пластун. Я его посылал языка взять». «Ах, да!» – сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он все понял, хотя он решительно не понял ни одного слова.